Ночь, лес, кладбище, смертельное сражение за целомудрие. Очень не хочется возвращаться в те годы. Это история трагедии, которая случилась со мной в возрасте 19 лет, за которую 2 13-летних подростка были осуждены на 18 лет строгого режима. Плюс еще взрослый таксист. Наверное, вы можете себе представить, что все было очень серьезно. Иначе бы никто не отправил подростков в лагерь строгого режима, из которого не выходят. Итак, мне было 19 лет. Поступив на курс Бондарчука в ВГИКе в 17-летнем возрасте, в 1973 году я пахала как лошадь и была единственной студенткой, который Сергей Федорович разрешал сниматься в кино. Мне и Андрею Ростоцкому. Это было абсолютно феноменально. Видимо, он знал, что я пахарь и трудоголик, что на меня можно положиться. Более того, когда мы с Сергеем Федоровичем и итальянцами снимали «Тихий Дон», к нему обратились американцы с просьбой отпустить меня на съемки фильма «Сталин» в роли жены Сталина Надежды Аллилуевой. И Бондарчук сказал: «О да, эту отпускайте. Она все успеет, она везде все сделает». Но, господа продюсеры, итальянские макаронники не только своровали весь бюджет фильма и положили гениальное произведение киноискусства на полку, но и не допустили меня сниматься, заявив, что у них, у макаронников, играют только большие артисты, удостоенные Оскара. Мой первый фильм Степанова памятка был снят на киностудии «Ленфильм» по сказам Бажова «Хозяйка Медной горы, малахитовая шкатулка». Я снималась в роли красавицы Танюшки, малахитовых дел мастера, которая была неподкупна. В один момент она даже обращается к императрице с такими словами: «Ты уж не серчай на меня, государыня-матушка. Только зря мой батяня старался. Не стоят все твои господишки того, чтоб по папенькиной комнате, малахитовая комната в Зимнем дворце, понимаете, да, за милую душу разгуливать. Велика твоя сила, да есть сила и посильнее». И Танюшка растворяется в малахитовой стене. Ой, с этим фильмом связано очень странное событие. Мы снимались вместе с моим партнером Игорем Костолевским. Мне было 17 лет, и вы можете себе представить, что я в него влюбилась до безумия, до беспамятства. И в то время он уже закончил съемки в фильме «Звезда пленительного счастья». И он был супергероем, суперкрасавцем, суперлюбовником. Ой, называйте как угодно. Какой он любовник, я не очень помню. Но роман у нас был серьезный. Так вот, съемка проходила на киностудии «Ленфильм». И я должна была, спасибо, что я пловчиха, погрузиться в бассейн с черной водой. Потом этот кадр обрабатывали так, что все выглядело, словно я растворяюсь в малахитовой стене. Очень красивая сцена и эмоционально очень сильная. Воду обещали сделать 36,6 градуса. На дворе январь. Страшный холод. И, как вы понимаете, вода осталась ледяная. Жили мы в то время в гостинице «Ленинград». Я так любила эту гостиницу с божественным видом на реку Неву, на Зимний дворец, на Аврору. Я смотрела, как разводят мосты над рекой, любовалась дворцом, вспоминала свое детство и эпизод, как я узнала на дворцовой двери лапу орла с рубином. О, я чувствовала себя дома. Так вот, замерзла я настолько, что передать вам не могу. Когда меня привезли в гостиницу, губы были синие, мое тело тряслось. Игорь Костолевский пригласил меня вниз в потрясающий круглый ресторан. Мы спустились. Я надела какую-то шубу. Сидеть не могла, меня трясло. На тот момент я еще ни разу в жизни не пробовала крепких напитков. А Игорь наливает мне рюмку водки и говорит: «Это единственная медицина, которая в этой ситуации тебе поможет. Поверь мне, я не хочу, чтобы ты пила водку. Но иначе никак. Посмотри на тебя. Тебя трясет. Ты заболеешь так, что сорвешь остальные съемки. Он был прав. А мы должны были скоро уезжать в Москву. Я же в это время еще училась в ВГИКе. Я не могла пропустить лекции Сергея Федоровича Бондарчука. Передо мной стоял граненый стаканчик с водкой. Я находилась перед огромной дилеммой. Короче говоря, стаканчик этот я осушила. Помню чувство, когда тепло разлилось по всему моему телу. Это было совершенно невероятно. Я закусила, кажется, винегретом. И должна сказать вам правду, мне это, блин, понравилось. Все мои страхи, мое стеснение, моя скромность, плеткой вбитая мамой, куда-то растворились. И я стала бодрой, смелой. Я стала говорить громко и никого не боясь. Я вдруг говорю Игорю, а ну-ка давай второй стакан-то мне наливай приказным тоном. Игорь наливает. В результате мы с ним хрюкнули бутылочку и спокойненько поехали на Ленинградский вокзал, сели в поезд «Стрела», который отправлялся в 23:55 и приходил в Москву в 8:30 утра. Мы ехали в СВ, и жизнь блистала всеми своими красотами и роскошествами. На втором курсе я снималась одновременно в фильме «Колыбельная для мужчинки» на студии Горького и в картине режиссера Яшина «Долги наши» киностудии «Мосфильм». В обоих фильмах я играла главные роли. Как я это все успевала, я не знаю, потому что съемки были связаны с частыми поездками, а во ВГИКе нужно было заниматься техникой движения, фехтованием, верховой ездой, танцами. У нас были философия, политэкономия. Честно скажу, я не знаю, как я все это организовывала. Помню, что экзамены мне приходилось давать педагогам один на один, поэтому шпаргалки засунуть было некуда. И как я через все это проходила, я до сих пор не понимаю. Но Бондарчук был прав. Каким-то образом я успевала все совмещать. И хочу поблагодарить Сергея Федоровича за такую веру в меня. И вот трагическая ситуация, к которой я должна нас с вами подвести, случилась непосредственно из-за моей занятости. График у меня был невменяемый. Поэтому я очень благодарна всем моим друзьям, коллегам, партнерам, студентам, что они подстраивались под меня и готовы были репетировать до глубокой ночи. Все случилось 27 декабря в страшный мороз. Я вышла из института кинематографии в 22:30. Я помню точное время, потому что нас уже выгоняли палками, закрывая входную дверь в здание. Я уже зарабатывала очень большие деньги и всегда могла позволить себе такси. Ехать-то далеко от ВДНХ до города Долгопрудного. Я попрощалась с ребятами. Они проводили меня до стоянки такси, помахали рукой, пока я садилась в машину. И вот здесь снова случился момент, когда я услышала голос Вселенной и моей интуиции, но мое стеснение победило. Я до сих пор помню номер того такси 1185 ММТ. Можете себе представить? Я как будто сфотографировала его. Я двинулась, чтобы открыть заднюю дверь, но вдруг, о чудо, таксист наклоняется и открывает для меня дверь переднего сиденья. А это Советский Союз, 1975 год. Мне так непривычно. Я стою и не могу сделать шаг. Я не хочу ехать на первом сиденье. Ночь. Мне страшно. И тем не менее, мое стеснение перебарывает интуицию и зов вселенной. Я сажусь рядом с водителем, мы едем, разговариваем о чем-то несущественном, абсолютно не помню о чем. Я рассказываю ему, что я студентка, что у нас репетиции поздно заканчиваются. По глупости сказала, что учусь на актрису, а на тот момент бытовало мнение, что если ты актриса, то ты, наверное, неизвестно кто, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так вот, мы уже в Долгопрудном. Выезжаем на улицу Первомайскую. Я знаю дорогу. Нам нужно ехать по прямой до конца. А водитель на большой скорости вдруг поворачивает машину налево. А слева лес и кладбище. Я говорю, куда вы едете? Мне надо ехать вперед. Там мой дом, там. Я просто хочу сократить путь, он мне отвечает. Не имеет значения, как мы поедем. По улице Первомайской или по Лихачевскому проезду. Я знала, что эта дорога существовала, но это было безумием ехать ночью через лес и кладбище. Вот мы едем по этой страшной дороге. Потрясающая картинка. Ночь, время где-то 23:15, рядом только Бог и небо. Вдруг он резко останавливает машину, кладет руку таким образом, как будто меня обнимает, и блокирует дверь, чтобы я не могла выскочить. Он начинает ко мне приставать. Ой, это так отвратительно, гадко, грубо. Я не знаю, что мне делать, все ужасно. Я начинаю с ним бороться. И вдруг, о чудо, я съезжаю вниз по сиденью, а правой ногой со всей силы бью по лобовому стеклу. Он отпрянул, увидел, что стекло разбилось, закричал: «Ах ты, сука!» И этого времени, пока он обернулся к стеклу, мне хватило, чтобы разблокировать и открыть дверь, выскочить, начать бежать по заснеженному бездорожью, сама не понимаю, куда. Кругом темно, ни одного фонаря, я перепуганная. Убегаю на огромной скорости и ударяюсь головой в двух парней. Вижу, что у них огромные ножи. Я так напугана. Еще и эти ножи. Они говорят: да ладно тебе, не бойся. Что случилось? Мы с ножами, вон, видишь, за елками идем. В 23:15 с ножами на кладбище за елками они идут. Из машины за мной тем временем выскакивает таксист и кричит: это сука, сука, разбило стекло. Парни подняли свои ножи сантиметров по 45. И таксист бегом назад в машину. Ветер свищет разбитое стекло. Он уехал. И вот мы остаемся втроем. Я понимаю, что только стойкость духа мне сейчас может помочь. Я говорю, что мне надо выйти на прежнюю дорогу, с которой мы свернули. Объясняю ситуацию с таксистом. Говорю: помогите мне, пожалуйста. Мне надо идти. Мне страшно. Я одна. Помогите вернуться на дорогу. Может, какая-то машина меня довезет до дома. Они ухмыльнулись и пошли со мной. Один слева, другой справа. 10 минут идем спокойно. А дальше я ничего не помню. Потому что парень слева ударяет меня в голову с такой силой, что у меня в ушах зазвенело. Я упала. Я упала и на мгновение потеряла сознание. Когда я открыла глаза, один уже был сверху. Это было так страшно. Я не могу вам передать. У меня осталось только одно желание, одна мольба, чтобы не случилось изнасилование. Я словно целомудренная девочка должна была сохранить то, что в процессе жизни уже дарила мужчинам. Но дарила в любви, в отношениях и по своей воле. И для меня в тот момент стало самым главным не перейти этот порог. И из-за этого все обернулось таким страшным образом. Они избивали меня зверски. Был выстрел, пуля задела мне руку, и она не двигалась. Правую ладонь они разрезали ножом, она просто висела. Глаза медленно закрывались от ударов, от боли, от всего это продолжалось долго. Я стойко держалась. И вдруг вдалеке проехала какая-то грузовая машина. На секунду парни испугались и вскочили. А я, не знаю, откуда взялись силы, поднялась вся в крови и сказала им: а теперь, твари, вы доведете меня до той улицы, до которой должны были довести. А потом, твари, Вы меня посадите в машину. Я не знаю, что это был за тон. Я не знаю, откуда эти силы дал мне Господь Бог, но я точно знаю, что они повиновались и поплелись впереди меня, а я плелась за ними по этому заснеженному, страшному бездорожью. Была почти полночь. Когда мы подошли к трассе, они снова начали меня избивать. Били и били, а потом оплевали меня и ушли. Исчезли. Идти я больше не могла. Я начала ползти. Я ползла по сугробам, по снегу. За мной лился ручей крови. Я доползла до домика, где горел свет. Очень смутно помню, как я начала кричать, и на дороге появился дряхлый старик. У него дрожали руки. Знаете, многое можно пережить, но вот эту гадость. Старик налил мне водки, которой я не притронулась, и начал ко мне приставать. А драться у меня уже не было сил. До конца жизни не забуду это омерзение. Я к тому моменту уже и старика-то не видела. У меня опухла вся голова. Я кричала ему: «Скорую помощь вызывай, идиот! Милицию! Тебя ж, блядь, посадят! Если я здесь сдохну, тебя посадят, идиот!» И вы знаете, он услышал меня, он позвонил, приехала милиция. Я уже ничего не видела. Меня нежно приподняли и повезли в Долгопрудницкую центральную больницу по той самой Первомайской улице, по которой я должна была ехать изначально. Привезли, сдали. Сразу же вокруг начали бегать врачи. Огромное количество. А больше я ничего не помню. Я отключилась. Помню только, что утром я почувствовала папины руки, его дыхание и спокойный голос. «Все хорошо. Мы сейчас поедем домой». А, я не знала, что врачи сделали мне небольшие операции, зашили одну руку и вторую. Как потом сказал папа, самое страшное, что он от них услышал, это: «Мы не знаем, есть ли глаза у вашей дочери. Открыть их и проверить, значит, принести ей огромную боль. Мы не можем этого сделать. Привозите ее через неделю, мы посмотрим». Как сказал папа, мое лицо было футбольным мячом сине-фиолетового цвета. Я не знаю, как он мог выходить меня, но он это сделал. И я так люблю его, преданного человека, моего спасителя. Мама в это время работала в Германии. Когда она вернулась и обо всем узнала, естественно, не по телефону, потому что папа сам ее боялся до смерти, у нас случился очень неприятный разговор. Долгое время я не могла простить ей этих слов. Потом поняла, что она, конечно же, хотела лучшего, но в то время это положило конец нашим отношениям. Она сказала мне: «Ты что, сумасшедшая? Ты не понимаешь, что им надо было дать? Они бы тебя убили!» На что я ответила: «Нет уж, лучше тогда бы было бы умереть. А я вот выстояла. Я боролась за свою чистоту. Я боролась за свое право остаться женщиной. Я боролась за святость и чистоту всех женщин, не только моей страны, но и всей планеты. И я победила. Силой духа. Я выстояла. У меня есть лицо. У меня есть глаза. Все заросло. Мои руки вот работают. И теперь я имею право выбирать, кого хочу и как хочу. И я могу любить, кого хочу, потому что я для себя сдержала слово. Я осталась чистой». Я позвонила Андрею Сергеевичу Кончаловскому, потому как мы были уже знакомы. И летом должны были начать съемки фильма «Сибириада». Процесс подготовки шел в полной мере. Я позвонила ему и рассказала про весь этот ужас. Он сказал одну фразу: «Все ясно, только Лурье». Я не поняла, что это означает. Он позвонил своему отцу, Сергею Владимировичу Михалкову, и нашел телефон того самого Лурье, их семейного адвоката. Этот человек представлял мои интересы в суде. Он был внимательный, мягкий, безумно дотошный. Он задавал такие вопросы, что жить не хотелось. Но мы с ним проделали эту работу. Он довел дело до суда. Суд длился 3 дня. Обоим парням дали по 18 лет строгого режима. Как мне потом объяснили, из таких лагерей, особенно мальчишки, по 13,5 лет уже не выходят. Амнистии им не дали. Когда вынесли приговор, один из парней по фамилии Волков вскочил со скамьи подсудимых, посмотрел мне в глаза и закричал: «Я мстить буду! Запомни, сука, я мстить буду!» Я сидела, смотрела на него. Из моих глаз лились слезы. Просто сидела и хлопала глазами. Папа держал мою руку. О случившемся знали мои лучшие друзья. Актриса Гражина Байкштит, большая звезда Советского Союза, и актер Андрей Ростоцкий. Также знали мои учителя Ирина Константиновна Скопцева и Сергей Федорович Бондарчук. Другим студентам никто не рассказывал. Все держалось в секрете, потому что и без того было трудно выдержать. Я очень боялась возвращаться к прежней жизни. Очень боялась возвращаться на курс. Ирина Константиновна проявила себя настолько феноменально. Мы с ней были друзьями до последнего мгновения, до последнего вздоха. Мы с ней много говорили по телефону, и так случилось, что стали с ней близкими-близкими подружками. Я ей звонила. И можете себе представить, это надо же такую смелость иметь. И я говорила: «Девочка моя любимая, Ириночка Константиновичка». Вот так я с ней начинала разговор. Боже, какой чистоты, какой красоты, какого таланта был человек, я вам не могу передать. Вспомните ее роль в «Мэри Поппинс». Очень трудно играть комедийные роли. Позже все начали говорить, что вот, Скопцева никакая актриса, Бондарчук ее сделал. Неправда. Скопцева актриса. Еще какая? А уж какой она божественной красоты человек, душевный, понимающий. Это просто невероятно. Она постоянно мне звонила, спрашивала, как я себя чувствую. Сергей Федорович тоже позвонил. Один раз предупредил меня, что я буду сниматься в фильме «Степь». Радостную весть принес. И где-то через месяц или полтора я смогла вернуться в строй. Это был 3-й курс. Я вернулась на репетиции, я вернулась в институт, я вовсю начала подготовку к съемкам. Я была занята так, что как будто закрыла эту главу своей книги большим хлопком, шпомс, и отложила в сторону, и практически забыла об этом.